Часть четвертая. «Как это князя с вами нет?» Логи Хакон развел руками. «Дескать, что поделать?» «Он отправил меня домой, со всей данью, а сам с малой дружиной остался». «Зачем?» «Он собирается». «Знаешь, княгиня...» Логи Хакон оглянулся. «Я расскажу тебе все, когда нас не будут слышать чужие люди». Эльга тоже огляделась. Сперва, как всегда, приехал гонец. Дружина возвращается. 3 дня она провела в обычных хлопотах. Потом дружина прибыла в Киев. Ключники под предводительством старика Стемида суетились у подольских причалов, следя, как перегружают и распределяют по клетям привезенную дань. Но в Гридницу, где княгиня ждала мужа с приветственным ругом, заявился не Ингвар, а только Логи Хакон, и сказал, что Ингвара с ним нет. Он был несколько озабочен, но не так, чтобы огорчен. Значит, ничего особенного пока не случилось. «А это кто?» Эльга заметила рядом с деверем рослую, крепкого сложения, уже совсем взрослую девушку. Лицом не красавица, но коса внушительная, а глаза смышленые. Одета в печаль, но одежда из хорошей ткани. На голове серебряные заушницы, да и по лицу видно, что не из простых. Уж не невесту ли нашел? «Это...» — Логи Хакон обернулся к девушке. «Это Соколина Свенельдовна, сестра Местины». «А-а-а!» — Эльга подумала и вспомнила ее. «Которую раньше звали Валкой. Я тебя не видела 7 лет, да? Почему ты ее привез?» «Ее брат захотел, чтобы она приехала сюда». «А где Ута?» «Так Местина решила остаться в деревляне вместо Свенельда?» «Пойдем, княгиня, я тебе все расскажу», — повторил Логи Хакон. Рассказ его занял немало времени. Самое главное, ему потом пришлось повторить на завтра на Перу, для всех киевских бояр. Новости были ожидаемо плохие. Все ждали, что после смерти Свенельда древляне попытаются сбросить узду. В душе Эльга пожалела, что помешала тогда попыткам Чистонега сотоварищи задержать Уту в Киеве. Осталась бы сестра с детьми здесь, и ничего бы этого не было. Ее не захватили бы древляне, не принуждали бы Местину изменить побратиму, и Ингвар уже вернулся бы вместе со всей дружиною и данью. Князь, да и Местина склонны думать, что зимой древлянская веча постановит разорвать прежний договор и требовать от Киева хотя бы снизить размер дани, — закончил свою речь Логи Хакон. Особенно теперь, когда к ним приехал Олег Преславич. «Что им с того Олега?» — и бросил взгляд на сидящих рядком из Богневичей. «Его из Моравии угры выгнали, только с малой дружиной и ушел. Какая за ним сила?» «И что?» — Чистонег вскочил на ноги. «Князь он всегда князь, а Олег Предславич — родной внук Вещева и моравских князей потомок. Едва ли древлянам поможет союз с человеком, которого вы, мужи киевские, изгнали с киевского стола», — резко сказала Элька. «За почти 10 лет киевляне, кажется, стали забывать, чем им тогда не нравился Олег Предславич». «И я помогаю, что вы хорошо сделаете, если задумаетесь о сборе войска», — перекрывая поднявшийся гул, крикнул Логи Хакон. «Рано или поздно оно вам пригодится. А к тому же, если у вас будет войско, это заставит древлян 3жды подумать, прежде чем бросать копье. Так считает воевода Местины, и он просил передать это вам». «Он прав», — согласилась Эльга. «Древляне напрасно думают, что вся сила русской земли заключалась в Свенельде. У нас и без него найдутся отважные и могущественные люди. Что вы скажете, киевляне?» «Да, да, найдутся», — кричала вся Гридница, не исключая и из Богневичей. «И без Свенельда не спустим. Войско собирать». «Где сам-то, Свенельдич?» — проворчал Острогляд. «Чего не едет?» Эльга перевела дух. Новость о возвращении Олега Предславича поразила ее даже более, чем прочие. Они и раньше прикидывали, что если угры и дальше будут его теснить, он может потерять Моравию, как когда-то его предки по отцу. И обо всей моравской торговле теперь нужно договариваться с уграми. Кто у них там князь? То ж конь, как-то так. Это было бы худо во всякое время, но сейчас, когда надо было напрячь все силы, чтобы удержать древлян в повиновении, казалось особенно не кстати. Эльге не понравилось, как Чистонег говорил об Олеге, но она правильно рассчитала. Ревность к покойному Свенельду заставит бояр встать на ее сторону, лишь бы доказать, что они ничуть не хуже. Так Шонь, помнила она вдруг. Логи Хакона и Соколину Эльга поселила у себя в избе. Слишком долго она прожила, одна этим летом и осенью. Уже было невыносимо видеть вокруг только челядь. Эти двое напоминали ей тех, кого больше всего не хватало — мужа и Местину. Приехавшие видели этих двоих совсем недавно, могли передать ей свежие вести, У Эльги чуть полегчало на сердце, и еще не один день они обсуждали все события в деревляне и пытались предсказать будущее. Но этого им не удалось. Вспоминая потом те дни между возвращением Логи Хакана и приездом Олега Предславича, Эльга видела, что ничего такого она не предчувствовала. Не проснулась однажды ночью с ощущением, будто на сердце камень, не томилась необъяснимой тоской. Не являлся к ней во сне окровавленный призрак, чтобы поклониться прощально и молча уйти. Ничего этого не было. Она беспокоилась, конечно, как Ингвар справится со своим нелегким делом, а еще больше тревожилась за Уту и племянников. Уж слишком тяжкие испытания достались на долю ее сестры и детей, к тому же таких еще маленьких. Но до последнего мгновения она думала о том, как Ингвар будет справляться с трудностями. Ни на миг ей не пришло в голову встревожиться, как она будет справляться без Ингвара. Гонца она не ждала, ждала самого мужа. Но прибыл именно гонец и с такой вестью, которой она не ожидала. «Едет к тебе княгиня-князь Моравский Олег», — объявил ей отрок, сам Предславич родом. «Просит позволения быть принятым тобой». «Олег мой родич», — ответила удивленная Эльга. «Разумеется, я буду рада его повидать». Не сказать, чтобы она и впрямь была рада, куда более ее обрадовала бы, оставаясь племянник у себя в Велиграде. Но отказать ему в приеме она причин не видела. Странно, что Олегу захотелось вновь увидеть места своей горести и поражений. Может, хочет принести жертвы на могиле отца? Нет, какие жертвы? Они же христиане. Значит, помолиться. Христиане просто разговаривают с Богом, зажегшей свечу. Видимо, чтобы он с неба заметил огонек и прислушался. Однако она приказала готовиться к приему. И даже теперь у нее не было чувства, что этот день навсегда разделит ее жизнь на две половины — с Ингваром и после Ингвара. Она стояла в гриднице перед очагом, в лучшем платье из красного шелка, с золототканым узором, с золотыми заушницами на очелье и с греческими самоцветными браслетами на руках. Имелась причина нарядиться, ведь Олег Предславич был ее кровным родичем, двоюродным племянником по отцу. Да и хотелось показать, что она, киевская княгиня, сильна и богата, и положение ее прочно. Очень жаль, что нет рядом мужа. Хоть Олег приехал не воевать, он оставался соперником сыновей Ульва. В нем течет кровь вещего, а значит, это соперничество не кончится до самой его смерти. И как удачно, что боги больше не послали Олегу-младшему сыновей. Поднося племяннику рог, Эльга отметила, как он постарел. Стал больше похож на своего отца, князя Предслава. Ярко ожили в памяти те события десятилетней давности, когда она сама была юной матерью младенца сына и впервые сказала: «Я княгиня Киевская». На лице Олега усталость и доброта, в глазах печаль. Надо думать, будет просить помощи против угров, но сам должен понимать, как умный человек, не сейчас, не ранее следующего года, когда они заключат новый договор с древлянами, или силой принудят тех к покорности и убедятся, что можно уводить хоть какую-то часть дружины в чужие края. «Я приехал к тебе с очень важной вестью, княгиня», — сказал Олег. «И она столь важна, что я не могу сесть за стол и вести беседу, пока ты не знаешь того, что знаю я». «Что же это за новость?» Эльга ощутила, как в душе поднимается возбуждение. Весь вид Олега говорил, что его важная весть перебьет все прежние важные вести, коих было уже немало. Произошел какой-то перелом в этой длинной саге о Свенельдовом наследстве. «Какой?» Она сцепила пальцы усеянных кольцами рук, выпрямилась и выжидательно посмотрела на гостя. Даже те, кто давно ее знал, не могли не любоваться. Статная, свежая, в сиянии красного с золотом наряда она была будто богиня Салонь, одетая лучами и покрытая белым облачком. «Твой муж, Ингвар, сын Ульва. Он погиб в сражении, княгиня. Пал в битве князем древлян Маломиром близ города Малина. На реке Ирже. Это случилось 6 дней назад, и я с большой неохотой взял на себя долг сообщить тебе это, ведь мы родня». Олег приблизился и взял ее за руку, понимал, что после такого известия женщину надо поддержать, причем не только словами. Эльга отстранилась, шагнула назад и недоумевающе посмотрела на него. «Что ты сказал? Кто пал в битве, я не поняла». «Твой муж. Князь Ингвар, сын Ульва». Эльга ясно слышала его слова и понимала значение каждого в отдельности, но в целом они не имели никакого смысла. И лица у людей вокруг были такие странные. Логи Хакан, как он бледен. Лицо в обрамлении рыжих волнистых прядей казалось белым, как береста. И почему они так на нее смотрят, будто над ее головой разинул пасть медведь, и она сейчас умрет? Она заставила себя вспомнить последние слова Олега. С усилием размотала его речь назад, будто вытягивала 4-5 неправильно связанных петель из кромки чулка. Не дойдя до конца, остановилась, поняла, что ей лучше сесть. Княгиня слегка оглянулась, и народ у нее за спиной прыснул в стороны, расчищая место. Величко и Краята почему-то подхватили ее под локти и почтительно усадили, будто она старуха какая. Лица у них были изумленные и тоже бледные. Он говорил об Ингваре. Говорил, что... «Как это, Пал?» Эльга подняла глаза к клонившемуся к ней Олегу. «Ингвар? Что с ним? Говори толком. Где он?» «Его тело перевезли в Малин. С ним твоя сестра Ута. Она уже его обмыла, одела и приготовила к погребению. Но, думаю, оно уже состоялось, ведь...» «Погоди!» Эльга нахмурилась и перебила его. «Чье тело?» «Ингвара», — терпеливо повторил Олег. «Он пал в битве. И с ним почти вся его дружина. Их было немного, но они сражались, как подобает храбрецам». «Ты сказал, с Маломиром?» — вмешался Логи Хакон. «Какого тролля Йотуна мать Маломир напал на него? Ведь между нами и древлянами мир». «Как будто если он объяснит нелепость и незаконность этого события, это его отменит». «Князь Ингвар нарушил уговор, собирая дань», — мягко пояснил Олег. «Он вернулся туда, где уже побывал, чинил насилие людям, уводил в полон дев и отроков, убивал стариков, забирал имущество. Люди не вынесли притеснения и обратились за защитой к своим князьям. Поэтому Маломир привел войско к Малину, встретил Ингвара на обратной дороге, и между ними состоялась битва. Ингвар пал почти со всеми своими людьми». «Ты... что-то... какой-то бред», — пробормотала Эльга, хмурясь. Слова Олега никак не обретали смысл. «Куда он вернулся?» «Каких дев и отроков, пес его мать!» — закричал Логи Хакон. «Он ведь пошел за семьей Местины, которую древляне держали в плену». «И теперь эта семья вернулась к своему отцу и мужу», — многозначительно кивнул Олег. Он ничего не добавил, но киевляне переглянулись. «Ингвар», — повторила Элька. Ей хотелось спросить Олега, так когда же муж вернется, но тот сказал уже достаточно много. Смысл его слов начал доходить до ее сознания. И вместе с отказом верить пришло леденящее сознание, что недоверием горю не поможешь. Олег Предславич не случайно был избран посланцем. Принеси эту весть кто другой, кроме разве Уты и еще одного-двух ближайших людей, Эльга твергала бы ее до последнего. Но Олег Предславич, князь старинного рода, ее племянник, внук Олега Вещего, он слишком значительный человек, чтобы лгать или распространять столь важную новость, если не уверен в ней полностью. У Эльги не было желания заплакать. Она лишь растерялась, потому что никак не могла понять, что ей делать вот сейчас. Даже слезы — это была принадлежность обычной жизни, а Олег сказал ей о чем-то таком, что уничтожило саму возможность жить. В один миг кончилось все. Как будто под ногами открылась пропасть, полная белого тумана, иголкой глубины, и нельзя было шагнуть ни в какую больше сторону, только туда. Невидимая стена уперлась в спину, надавила, подталкивая вперед к пустоте. Эльга пошатнулась и ухватилась за первую попавшуюся руку. Еще чья-то рука поддержала ее с другой стороны, но это не помогло. Она все равно падала. Прямо с этими руками. В ушах шумел ветер. Что-то кричал где-то. За стеной тумана смутно знакомый голос. К ней клонилось лицо печального пожилого мужчины с темной бородой. Ингвар. Она тянулась, пытаясь найти мужа, чтобы вытащил из этой пропасти. Но его нигде не было. Совсем нигде в жизни. Эльга очнулась в своей постели. На ней почему-то было красное с золотом платье, но голова свободна, у бруса волосник снят. Почему она спала в одежде? Рядом сидела какая-то девка. Заметив, что княгиня шевелится, та повернулась, и Эльга узнала Соколину. «Чем быстрее ты поймешь, что это правда, тем быстрее начнешь жить дальше», сказала та, будто только и ждала пробуждения княгини, чтобы вымолвить эти слова. «Что я пойму?» Слабым отстраненным голосом спросила Эльга. «Что твой муж погиб, Пока ты не скажешь этого себе четко и ясно, так и будешь торчать между явью и навью. Я знаю, со мной это было недавно». «У тебя был муж?» — удивилась Эльга. Девичья коса ее собеседницы вроде бы исключала такую возможность. Но ведь совсем недавно мир перевернулся, судя по тому, что она смутно помнила. Ее не удивило бы ничто. Ни замужняя девка, ни бородатая баба, ни мужик в женском платье. «У меня был отец, его звали воевода Свенельд», — обстоятельно пояснила Соколина, будто Эльга могла этого не знать. «Он недавно умер, погиб на лаву». «Ну как недавно? Между Купалой и Зажинками где-то». Свенельда Эльга помнила, и о его смерти тоже. Мысль о Свенельде потянула за собой мысль об Ингваре. «Чем быстрее ты поймешь, что твой муж погиб, он пал в сражении с Маломиром, князем Древлянским». Глаза вдруг обожгло, как огнем. Заболело все лицо. Судорога была так сильна, что Эльга даже не сразу поняла. Это слезы. Те слезы, что означают осознание. Неоднократно слышанные слова обрели смысл. И этот смысл был сплошной болью. Болела грудь, голова, лицо, глаза. Логи Хакон сказал: «Ингвар с малой дружиной пошел искать Уту». Олег сказал: «Маломир с войском встретил Ингвара на пути в Киев». Все сходилось. У Ингвара было мало людей, а у Маломира много. Ну и что, что был мир? Это называется миром? Даже пятилетний ребенок понял бы, чего стоит этот мир. Они обвинили Ингвара, что тот пытался второй раз собрать дань там, где ее уже собрал Логи Хакон. Уводил девок и отроков, убивал стариков. Так говорил Олег. Но было неважно, правда ли это. Ингвар убит, и вот это правда. То, что часто случалось с разными вождями и князьями в древности, и сейчас, случилось и с ним. С ее мужем, с ее Ингваром. Он больше не вернется. Она все время плакала от невыносимой боли пустоты, но сама почти не замечала этого, лишь жадно пила какие-то травяные отвары, которые ей делала Ростислава. Как ей не хватало Уты! Теперь Эльга понимала, о чем рассказывала ей сестра. Небо рухнуло и придавило тебя обломками, но все остальные продолжают ходить, как ни в чем не бывало. Ингвар больше не приедет. И ее с неудержимой силой тянуло к нему. Она пошла бы пешком, вот сейчас бы встала и пошла. Неважно, что там 3 дня конного пути, что за разница. Она просто будет идти, пока не дойдет. Не приблизится к нему, не прикоснется. И где-то там возле него должна быть Ута. Почему сестра не приехала? Почему Олег ее не привез? Мелькала мысль, что и с сестрой могло случиться что-то нехорошее. Она ведь была вместе с Ингваром, но ее Эльга отгоняла. Еще и этого она не выдержит, сердце лопнет. Иногда приходил Логи Хакон, особенно когда хотел лечь спать. Они часто перешептывались о чем-то с Соколиной и Ростиславой. Кажется, он хотел пойти спать в Гридницу, но они его отговаривали, потому что боялись оставаться с ней без него. Эльга хотела сказать, что пусть он останется, он ей не мешает, но слова не выговаривались. И еще о другом ей хотелось с ним поговорить. Даже рыдая, она не могла перестать думать. Она слишком много лет привыкала, что думать обо всем должна именно она, даже если она устала, нездорова, беременна, рожает, овдовела. Она оставалась княгиней и сейчас почему-то ощущала это с наибольшей остротой. Наверное, потому что плечо соратника выскользнуло из-под груза, и тот лег на нее всей неразделенной тяжестью. «А где все люди?» — как-то спросила она Соколину. Было как-то полутемно, сумерки, но утренние или вечерние неясно. Это потому, что она спала и просыпалась в неурочное время и не очень понимала, сколько прошло дней. «Мужики в Гриднице, там уже 2-й день, сплошное Эльтуканово побоище». «Побоище?» — Эльга села на лежанке. «Ну, у вас тут так говорят, все орут, одни уходят, другие приходят, потом опять те и все орут. Позови кого-нибудь». Умная Соколина поняла, о чем она, ушла и вернулась с Логи Хаканом. Он вошел осторожно, поклонился княгине, потом сел возле лежанки и зажал ладони между колен. «Что происходит?» — уже почти твердым голосом, только хрипло от плача, спросила Эльга. Она с трудом моргала опухшими веками и радовалась, что в избе полутемно. Были дела поважнее, чем ее горе. Необходимость что-то делать все это время отсвечивала где-то за пеленой слез, и сейчас Эльга уже не могла ее не замечать. «Я собираюсь мстить», — спокойно, как о естественном деле, — сказал Локи Хакон. «Вопрос сейчас в том, найдется ли в Киеве довольно людей, чтобы пойти со мной, или мне придется подождать, пока придут Торет и Альдин Ингвар». Тут все было ясно. Торет и Локи Хакон — родные братья Ингвара, а Альдин Ингвар двоюродный. Они обязаны мстить ради чести рода и своей собственной. Это не вопрос, вопрос лишь, когда и как это лучше устроить. «Но есть еще Предславич», — продолжал Локи Хакон, и тут его лицо омрачилось. «Он говорит, что сказал еще не все. У него еще есть важный разговор, но он должен сперва объявить об этом тебе». «Я догадываюсь, что это за разговор», — с досадой воскликнул он. «Наверняка он сейчас тебе заявит, что является наследником киевского стола». «Каким наследником?» «Ингвару не нужны наследники, у него есть соправители». «А к Святше послали?» — вдруг спохватилась Эльга. «Да», — Локи Хакон кивнул. «Я сразу послал к Тороду, он теперь живет ближе всех, и просил, чтобы он от себя уведомил Святшу и Альдин Ингвара». Эльга еще раз постаралась собраться с мыслями. «Гонцы уже скачут, войска собираются. Люди строят замыслы о дальнейшей судьбе киевского стола и русской державы. У нее нет времени плакать». «Пусть мне дадут умыться и одеться», — она взглянула на Соколину. «А ты, Хакон, найди Олега, и пусть он зайдет ко мне, когда его позовут». Локи Хакон беспрекословно поднялся и вышел. И только нагнувшись над лоханью, чтобы умыться, Эльга осознала. Деверь слушается ее, как если бы его старший брат был жив. Свежеумытые глаза вновь налились слезами, заболели опухшие веки. И Эльга усилием воли задвинула эти мысли подальше. «Когда твой дом горит, надо не плакать, а спасать детей, добро и скотину. Иначе, кроме слез, ничего в твоей жизни не останется». «Поскорее бы приехал Святша. Эльга не видела сына уже год. Наверное, он уже так вырос, что она его не узнает. В этом возрасте отроки так быстро растут и меняются. Ему уже 13. При обычном положении дел ему бы следовало жениться года через 3. Но раз так вышло, можно сделать это уже сейчас. И он станет взрослым мужчиной, полноправным наследником отца». Эльге вдруг нестерпимо захотелось увидеть сына. Теперь он та часть Ингвара, что осталась с ней, ее защита и опора. А сама она обретет новую силу в заботах о нем. Но никакое чудо не могло прямо сейчас перенести его сюда с берегов Ильменя. Нужно было набраться терпения. Пока она умывалась, Соколина и Паласка приготовили ей на ларе одежду. Эльга надела свежую сорочку, потом взглянула на платье. Из тонкой фрисской шерсти оно было бело, как снег, с тонкой строчкой черного узора по вороту и рукавам. Что это? У нее ведь не было такого платья. «Остроглядова боярыня с дочерями шила», — пояснила Соколина. «О, боги, это же печаль!» Эльга посмотрела на Соколину, одетую в почти такое же платье. Девушка недавно потеряла отца, а она сама мужа. Снова запросились слезы, но Эльга стиснула зубы. Зря, что ли, умывалась холодной водой, пытаясь привести в порядок свое опухшее лицо. Она потрогала щеки, глаза. «Пожалуй, на люди выходить пока не стоит». «Позови Олега», — велела она, одевшись и сев на ларь. Светильников она пока не велела зажигать, и лицо ее скрывала полутьма. Тихо ступая, вошли двое. Сперва Локи Хакон, потом Олег Предславич. Оба почтительно поклонились и по ее знаку сели напротив. «Я слышала, родич, у тебя есть ко мне еще какой-то разговор», — сразу начала Эльга, не зная, долго ли сможет сохранять спокойствие. «Слушаю тебя». «Я был весьма огорчен, узнав, что между вами и древлянами возник разлад, но молил Бога, чтобы не дошло до пролития большой крови», — начал Олег. «Всем сердцем скорблю о том, что раздор между вами и привел к такому печальному исходу. Христианам в таких случаях бывает легче. Что бы ни случилось, с ними остается Бог, и его любовь и поддержка дают им опору». «Ты за Христа пришел проповедовать?» — жестко оборвал Локи Хакон. «Не утомляй княгиню». Эльга ощутила прилив благодарности к деверю. Речи Олега лишь терзали ее сердце, не приближая к сути дела. «Знаешь, родич, мне довольно своей скорби», — поддержала она. Я хочу услышать, на чьей ты стороне, и будешь ли содействовать мести за моего мужа. Для мужчины это более подходящее занятие, чем выражать скорбь. Если говорить о мести, мне трудно вести об этом речь, ведь я состою в родстве не только с тобой, но и с князем Маломиром. Моя дочь замужем за его племянником Владиславом, как ты знаешь. Вот к чему приводят такие браки, язвительно бросил Логи Хакон, что человек потом не знает, должен ли он мстить одному родичу за другого. Я думаю, в таком случае человек должен решить, родня с какой стороны поступила беззаконно. Но Ингвар нарушил уговор о сборе дани. Нет, я не хочу сейчас разбирать, чья вина сильнее. Увидев, как нахмурилась Эльга, Олег поднял ладонь. Я ведь приехал не с этим. Так с чем ты приехал? Мой сват, князь Маломир, просил меня передать тебе его речи. Он жалеет, что наш раздор привел к такому горю, но смерть твоего мужа открыла и путь к долгожданному примирению Руси и древлян. Он предлагает тебе стать его женой. Кто? Эльга наклонилась вперед, а Логи Хакон издал изумленное восклицание и хлопнул себя по колену. «Маломир, он княжеского рода, и такой брак не унизит тебя. Это примирит ваши семьи и даже объединит в одну, что даст возможность навсегда прекратить вражду». «И ты что же думаешь, что я, что мой сын потерпит, если его мать по доброй воле ляжет в постель с убийцей отца и прикажет ему звать убийцу отцом?» Это было так нелепо, что Эльга едва не рассмеялась. Но ведь не раз бывало, что человек брал в жены жену того, над кем одержал победу. «Для этого ему нужно было одержать победу не только над Ингваром», — холодно сказала Эльга. «Он мог бы вести такие речи, если бы он сам сидел здесь передо мной, на этой скамье в моем доме». Разгорячившись от негодования, она ударила кулаком по крышке ларя. «Если бы во всем моем дворе, во всем Киеве были бы его люди, если бы у Руси и полян не оставалось способных сопротивляться. Ему нужно было сперва убить всю Русь, взять как добычу весь дом и домочадцев моего мужа, чтобы занять его место. А сейчас он хочет получить все это в награду не за настоящую победу, а за беззаконное подлое нападение, большим числом, в нарушение мира. Для подлеца это будет слишком уж хорошо». «Ни в каких законах такого нет, чтобы убийца получал право на имущество и семью убитого!» — воскликнул Логи Хакон, не в силах больше сдерживаться при виде такой наглости. «Хитер твой Маломир! Подставившись под кровную месть, он хочет вместо удара клинком по шее получить все имущество и жену убитого. Что за бред? Если бы так было, все уже давно поубивали бы друг друга. И Маломир убил вместе с Ингваром всего два десятка хирдманов. У Ингвара остались братья, а ваш Маломир скоро убедится, что мы — мужчины, а не бабы. У Ингвара остались воеводы и бояре, осталось 800 гридей, и здесь найдется, кому возглавить их и защитить его дом, его жену и все прочее. Пусть Маломир приходит сюда и мне в лицо скажет, что желает получить вдову моего брата». «Значит, ты отвергаешь его сватовство?» Олег посмотрел на Эльгу, и вид у него был не слишком разочарованный. «Отвергаю», — отрезала она. «Более того, я буду добиваться скорейшей мести. Я не сниму печальных одежд, пока не увижу труп Маломира. Пусть даже мне пришлось бы ждать годами». «Ты не будешь ждать годами», — заверил Логи Хакон, с таким видом, будто готов идти прямо сейчас. «Я не удивлен», — кивнул Олег Предславич. «Я догадывался, что из затеи этого брака ничего не выйдет. Застарелая вражда между полянами и древлянами слишком сильна, чтобы поляне и Русь согласились видеть мужем своей княгини человека древлянского рода. Ведь тогда он стал бы добиваться киевского стола, и киевляне не потерпят такого попрания их достоинства. Я ему самому говорил, даже если княгиня примет сватовство, это принесет ему мало пользы, потому что, став его женой, ты сама будешь отвергнута киевлянами». «Вероятно, так и будет. Но есть еще одно дело, о котором я должен упомянуть. Киевляне когда-то признали своим князем твоего мужа, потому что среди потомков Вещева ты на поколение старше меня. Но твой муж мертв, а твой сын еще отрок. с твоим сыном Святославом мы стоим на одной ступени. Я внук Ода Хельги, а твой сын внук Вальгарда, брата Одда. Мы со Святославом двоюродные братья, то есть принадлежим к одному поколению, но годами я старше». Олег усмехнулся этой очевидности, поскольку был старше отрока Святши на все 30 лет. «И я происхожу от Олега Вещего, с чьей памятью и кровью Руси поляне связывают свое благополучие по прямой ветви родства, а не по боковой, как твой сын. Таким образом, я, уступив когда-то твоему мужу, имею перед твоим сыном целых 2 весомых преимущества. Думаю, киевляне оценят их по достоинству». Эльга молчала. Она знала, что это как-то неправильно, но не находила возражений. Любезно, вежливо, на основе священного родового права, этот добрый человек намеревался отнять у ее сына все наследство его отца, сделать Святшу обездоленным сиротой, младшим двоюродным братом киевского князя Олега Предславича. «О, нет!» — она подняла руку. «Ты, видимо, не знаешь, что мой муж имел 2 соправителей. Это я и мой сын. Такое условие поставили ему мои родичи из Плескова, когда он занял киевский стол, и киевляне согласились с этим. О том, что я и Святослав соправители киевского князя, знают даже в Ромеи. И если один из 3 киевских князей погиб, это не значит, что все должно измениться. Просто теперь мы с сыном будем править вдвоем». «Когда ты подумаешь, то и сама поймешь, что твоему юному сыну, да и тебе, женщине, не по силам управлять такой огромной державой», — продолжал Олег. Он несколько смутился, но не отступил. «Одна эта вражда с деревлянью погубит тебя, а я могу примирить ее, поскольку молодой деревлянский князь мой зять, а его дети и наследники мои внуки. Признав меня киевским князем, Руси деревлянь примирятся и навсегда избавятся от вражды. Возможно, даже уже в следующем поколении они будут объединены под властью одного вождя». От возмущения у Эльги сдавило горло. Невзирая на их с сыном права, закрепленные даже в договоре с греками, этот милый человек просто отодвинул в сторону ее и Святшу. В его помыслах Руси деревлянь процветали под его рукой, а ее и Святши просто не было. Нет, конечно, Олег слишком добрый и порядочен, чтобы убить их, изгнать или заточить. Но что он им оставит? Вот этот двор? Полегче, — осадил его Логи Хакон с тем надменным и холодным видом, который умел принимать в нужных случаях. «Ты позабыл кое-что. Мой брат Ингвар не все свои владения получил от Вещего. Из них тебе, чтобы получить свое наследство, придется вычесть Хольмгард и Ладогу, Смолянскую землю, Уличи, Тиверцев. Ты будешь владеть только русской землей, да и деревлянь, надо думать, уступишь своей тамошней родне. А обо всем, что севернее Любичевска и западнее Рупины, можешь забыть прямо сейчас». «Но мы ведь можем заключить союз с тобой, с твоим братом Тородом, с вашей северной родней». Эльга немного опомнилась. Да, наследство Ульва и собственных завоеваний Ингвара у Святши Олег отнять не в силах. Он получит лишь то, чем владел Вещий, даже меньше. Они с сыном не пропадут. Но русская держава от Восточного моря до Греческого вновь развалится. 2-3 десятка князей и конунгов погрязнут в сварах между собой. Нет, Святшу делает сильным лишь то, что он объединяет права Олега Вещего и Ульва. Он может жить как князь единой русской державы. Или никак. «Я никогда не соглашусь на это», — отчеканила она, прямо глядя на Олега Предславича. «Попытавшись разделить владение моего мужа, ты погубишь и державу, и себя». «Но я хочу объявить людям о моих правах». «Объяви». Отказать ему в этом Эльга не могла. «Но и я вправе объяснить людям, как много они в этом случае потеряют». Олег Предславич встал, вежливо поклонился ей и ушел. Логи Хакон и Эльга молча смотрели на закрывшуюся за ним дверь. «Пес твою мать!» — вымолвил Логи Хакон. Добавить пока было нечего.